Глава 14. В правление Амрафела, царя Шинарского, Ариоха, царя Элласарского, Кедерлаомера, царя Эламского, и Тидала, царя Гаимского, была война. Они пошли походом на Беру, царя Содома, Бершу, царя Гоморы, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Циваима, и на царя Белы, что ныне называется Цоар, собравших свои войска в долине Сиддим, ныне Мертвое море. 12 лет они были под игом Кедерлаомера. На 13-й взбунтовались, а на 14-й год пришел Кедерлаомер со своими союзниками. Они разбили Рифаимов в Аштерот-Карнаиме, Зузеев в Хаме, Эмеев в Шаве-Кирьятаиме, и Хареев в их горной стране Сиир, у Эл-Парана, что на краю пустыни. Оттуда они повернули к Эн-Мишпату, что ныне называется Кадеш, и опустошили земли Амаликитян и Амореев, обитающих в Хацецон-Тамаре. Царь Содома, царь Гоморы, царь Адмы, царь Циваима и царь Белы, что ныне называется Цоар, вышли навстречу, и в долине Сиддим вступили с ними в сражение, с Кедерлаомером, царем Эламским, Тидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Шинарским, и Ариохом, царем Элласарским. 4 царей бились против 5. А в долине Сиддим было множество ям, полных асфальта. Воины царей Содома и Гоморры обратились в бегство и увязли в этих ямах. Кто уцелел, те бежали в горы. Победители забрали все богатства Содома и Гоморры, все их припасы, и ушли прочь. Увели они и Лота, Аврамова племянника, который жил в Содоме, и забрали все его добро. Один из уцелевших пришел к Аврааму-еврею, который жил у дубравы Мамре Амарея. У Мамре были братья Эшкол и Анер. Они и Авраам были связаны обязательством помогать друг другу. Узнав, что племянник в плену, Авраам собрал своих людей, 318 человек, от рождения принадлежавших к его дому, и пустился в погоню. Около Дана, ночью, он окружил врагов, разбил их и преследовал до самой Хавы, что к северу от Дамаска. Он отбил у врагов всю добычу, и Лота с его добром, и женщин, и пленных. Когда Авраам возвращался после победы над Кедерлаомером и его союзниками, царь Содома вышел навстречу Аврааму в долине Шаве, что ныне называется Царской долиной. Мелхиседек, царь Салима, жрец Бога Вышнего, вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его такими словами: «Да благословит Авраама Бог Вышний, Создатель неба и земли. Благословен Бог Вышний, что врагов твоих предал в руки твои». Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть всей добычи. Царь Содома сказал Аврааму: «Верни моих людей, а добычу оставь себе». Авраам ответил: «Я клянусь, воздев руку к Господу, Богу Всевышнему, Создателю неба и земли, что не возьму из твоего добра ничего, ни нитки, ни ремешка от сандалий. Не говори потом: это я сделал Авраама богатым. Мне не нужно ничего, кроме того, что пошло моим людям на пропитание. И пусть получат свою долю те, кто ходил со мной в поход: Анер, Эшкол и Мамре».